Глава сороковая. Элина. «Держи, подруга!» Нина передала мне приказ из отдела кадров. Подписали. Ура! Можно заказывать билеты и лететь к маме. Вслед за радостью пришла растерянность. А Костя? Вот уже 4 дня мы каждый вечер разговариваем с ним по скайпу о работе и не только. Но он не поднимает тему новооткрывшихся обстоятельств нашего знакомства – и не строит планов на приезд. Хотя я вчера бросила удочку, рассказывая о встрече с Крис и ее планах на новогодние праздники. Костя отмолчался, а затем и вовсе перевел тему на новогодний корпоратив. Попросил проверить все. Да наша Раиса Дмитриевна, глава кадрового отдела, их целую вечность организовывает и всегда с шиком и блеском. Каждый раз придумывает что-то новое и неординарное. Что ее контролировать? Да и не самоубийца я, чтобы вообще заикнуться о подобном. Дело, конечно, сейчас не в офисных реверансах, а в том, должна ли я посоветоваться с боссом по поводу уже подписанного отпуска. Этот вопрос тревожил меня целый день, и все сыпалось из рук. Нина не выдержала и выгнала меня в больницу к Лиде проведать боевую подругу. Все равно пользы от меня нет. На носу вечер пятницы, и смотреть на меня такую ей уже страшно. К Лиде ехать не хотелось. Не такие мы и близкие друзья. Атмосфера больницы меня всегда пугала, а толпа беременных... Я всегда чувствовала себя неуютно в такой компании. Казалось, что все смотрят осуждающе на мой плоский животик и мысленно скандируют «Сжечь ведьму». Звонок Крис стал спасением. «Я уже спешу, моя красотка». Красотка ревела белугой, вытирая потоки слез и шмыгая красным носом. «Крис!» Я села рядом с подругой и обняла ее. «Что случилось? На работе проблемы? С квартиры выгоняют? Кошелек украли?» «Эль, ну за что они так со мной?» «Мать звонила, высказывала недовольство, что я их бросила». На праздник к ним не собираюсь. Но ведь Новый год — это семейный праздник. А какая там семья? Ну, скажи мне. Тише, маленькая моя. Я погладила ее по голове. Как представлю, что вернусь в тот город, в тот дом, а за стол один как с ними садится. Мне что, смотреть, как Рома Марьяшу обнимает, целует? Как они Аришку на руках качают и делятся планами на будущее? Нет, поехали со мной в Испанию. Мне там, знаешь, уже сколько женихов подобрали. Я поделюсь. Для подруги мне ничего не жалко. Иди ты!» Беззлобно отмахнулась Крис. «Мне только женихов и не хватает сейчас. Тогда просто развеемся. Походим по кафе, погуляем по городу, в магазины заглянем, а?» «Я бы с радостью, но у меня даже загранпаспорта нет», вздохнула подруга. «А ты к маме просто так, на праздник или...» «Или...» Тяжело вздохнула теперь уже я. Она говорит, что есть серьезный, не телефонный разговор. Я, конечно, гоню прочь плохие мысли, но они все крутятся и крутятся в голове, не дают покоя и давят. «На работе отпуск дали?» «Дали». «Ты билеты заказала?» «Еще нет». «Так чего же ты ждешь? Канун Нового года ведь не улетишь потом». «И правда не улечу». С мамой поговорить очень надо, откладывать никак нельзя. Если опять вернулась болезнь, то счет идет на дни. Я сглотнула комок в горле. Перед глазами вереницы пронеслись картины прошлого и мама. Бледное подобие себя, почти прозрачное, с синяками от капельниц, с мешками под глазами, в косынке. Нет, никаких сомнений. Я должна лететь, а Костя, с ним я поговорю позже, если он сам заинтересован в этом разговоре. Дровосек. Я впахивал, как проклятый. Бегал от инстанции к инстанции, показывал лицензии, разрешение на вырубку леса, принимал проверки и проводил им экскурсию, чтобы они могли просмотреть все. Да я технические паспорта на все машины им показал, и страховки, и отчетность по работникам полную предоставил. Выписки все, какие можно и нельзя. Но производство все еще стояло. Нет, взятку никто не просил и не взял бы. В эти минуты я очень жалел, что мы не в России. Домой хотелось ужасно. А видеть каждый вечер Элю и не иметь возможности прикоснуться к ней, поцеловать, и вовсе попахивало садомазохизмом. Никогда не замечал за собой таких увлечений. Вчера Кареглазка заговорила о Новом годе, и я с ужасом понял, что до него осталось каких-то 10 дней. Я ничего не успеваю. Вернее, здесь-то я закончу, а вот поговорить с Элей, подготовить праздник и купить подарки родным и одной колючей упрямице точно нет. Бросить все и улететь в Москву, не решив проблемы, я тоже не мог. Вот и попал в западню. Я даже не мог сказать Эле, что планирую встречать Новый год с ней. Вдруг сорвется все, и я не успею вернуться. Поэтому молчал. Ловил ее внимательные взгляды. Замечал, как девушка хочет что-то сказать, но закусывает губу и опускает взгляд вниз, останавливая себя. И молчал. Дурак. «Константин Вениаминович, у меня с 24-го отпуск. Я передам все дела Нине». «Как отпуск?» «Эля, вы мне сейчас на работе нужны. Давайте отпуск у вас будет, когда я прилечу». «Я вот вполне не против этот отпуск провести вместе. Отличная мысль. Как я сам о ней не догадался. Отвезу свою Кареглазку куда-нибудь, где солнце, море, или наоборот, в горы. Будем кататься на лыжах». «А ты что предпочитаешь, море или горы?» Тут же поинтересовался я, чтобы знать, какие страны просматривать. «Я не могу позже. У меня билет на 25-е в Испанию, к маме. Она меня уже ждет». Мы несколько секунд смотрели друг на друга. Что же, уже ничего не изменить. У Эли запланирован отпуск, куплены билеты и планы провести Новый год в тесном семейном кругу. А я в этот круг не вхожу. Более того, даже сейчас не знаю, успею ли приехать к празднику в Москву. «Да, передайте дела Нине». Наконец-то нашелся я. «Спасибо», — прошептала девушка моей мечты и отключилась. Мне тоже хотелось отключиться. Надоело до чертика все. И работа эта, и снег с морозом, а главное, что я здесь, а она там, и уже убегает от меня, выскальзывает из рук. В самые тяжелые дни в Канаде мне помогал бар у Фрэнка, и сейчас я уверенно шел именно туда, к шумной толпе суровых мужиков, которые смотрят хоккей по плазме, пьют пиво, бросают дротики в дартс и весело перекликаются, хлопая друг друга по плечу. Только одно исчезло из моей памяти. Это девушки в обтягивающих джинсах и широких вязаных свитерах, которые с радостью готовы согреться холодной канадской ночью в объятиях привлекательного парня.